ответили. И не по-нашенски. «Здравствуйте, вы по-русски говорите?» — сказал Гриневский в трубку. «Замечательно. Мне бы Дангатара Махмудова. Передайте Гаванна на проводе». «Нет, он поймет». «Ага, хорошо». Накрыл микрофон ладонью. «Сказали, сейчас позовут. Дангатар Яра, типа, подойдет через минуту». Алексей выбросил окурок, быстро подошел к таксисту, присел рядом на лавку. Они звонили, сидя за столом, вкопанным напротив главной штабной избы прииска. Подвинулся как можно ближе, чтобы слышать реплики абонента. Прошло не больше 20 секунд, когда в трубке раздалось недовольное и с сильным акцентом: «Махмуд Оглы слушает, что за Гавана еще такая, а?» «Здравствуй, брат». «Здравствуй, поджигай», — сказал таксист разом вдруг севшим голосом. «Это Петя Гавана. Забыл?» «Ну как же, Петя, дорогой!» Тут же и вроде бы несказанно обрадовался Махмудов. «Как забыть? Помню, помню! Одна та рыбалка на Каспии чего стоит! Как мы тот ботик не потопили, ума не приложу!» «Примитивненько поджигай!» — кисло ухмыльнулся Гриневский. «Если и были, когда мы с тобой на рыбалке, то всяко не на Каспии. А рыба та была почему-то без хвоста, зато с двумя ногами и в армейских ботинках. И сопротивлялась она похлеще любой щуки. Хотя я понимаю, откуда эти твои проверочки. Ты же сейчас... Петя Яр!» — перебил Дангатар. «Зачем вспоминать, кто я? Для тебя я брат. Брат навсегда. Твоя радость — моя радость, твоя беда — моя беда. Вот о последнем я и толкую». «Говори». Голос собеседника мгновенно преобразился. Из него повымело все наносные, все фальшивые интонации. Гриневский обрисовал ситуацию предельно кратко и точно по-армейски, как докладывают те, кто звонит в штаб с передовой. Говорил открытым текстом на тот случай, чтобы играть с кодами и с эзоповым языком. Тайга. Частный платиновый прииск. Случайные обладатели последней партии драгметалла. Удачно проходили мимо. Есть вертолет. Примерно столько-то километров от Шантарска. Платина самородная. Примерно столько-то килограммов. Ящики пополам. Убежище временное или долговременное. За ними рано или поздно начнут охоту. И даже очень возможно не одна сила, а несколько. Перевести платину в валютные счета. Возможность ухода за кордон. «Мне все ясно, Петя», — сказал Дангатар. «Когда Гриневский закончил, ты же знаешь, кто я и при ком я состою. И должен понимать, я обязан согласовать. Мне самому такой вопрос решать нельзя, да? Хотя бы во избежание дальнейших осложнений. Ты сможешь позвонить через полчаса?» «Надеюсь, что смогу». Прошло 20 минут томительного ожидания. И, наконец, Алексей не выдержал, спросил, просто чтобы не молчать: «А почему поджигай?» Гриневский пожал плечами. «Кликух такая. Он же Махмудов. Помнишь, в белом солнце пустыни? Махмуд, поджигай!» Ну вот оттуда и пошло. Еще через 10 минут ровно Гриневский вновь позвонил. Все понимали, что если Дангатару не удастся решить вопрос со своим хозяином в положительном для них смысле, то просто никто больше не поднимет трубку. Или на этом номере наступит бесконечно занято. Но Данготар ответил. Сам. Ответил согласием. И тут же начал инструктировать. На вертолете летите до Байкальска. Сажаете машину на частном аэродроме в Камышинках. Там вас встретят наши люди из диаспоры. Перегрузите ящики на их машину. Вас отвезут на грузовую станцию. Устроят в теплушку. Отгонят в какой-нибудь тупик. Там какое-то время простоите. Всем необходимым вас снабдят. Как только через Байкальск пойдет в Туркмению состав с какой-нибудь ерундой, вас оформят караулом сопровождения этой ерунды. Главное, что от вас потребуется, без осложнений пересечь российскую границу. С туркменской никаких проблем просто быть не может. Кого надо, всех предупредят, да и проезд через российскую будет максимально облегчен. Казахскую и киргизскую границы даже не берите в головы. Груз, который вы якобы будете сопровождать, отправится своим чередом, а ваш вагон отцепят в Буглыке. Это сортировка такая. Опечатают, загоняют на запасной путь, приставят охрану. Пароль, кстати, назовут на всякий пожарный, чтобы вы не дергались. Ну, скажем, «Генгештой». Это еще что такое? Это, дорогой, такие финальные переговоры между родственниками о свадьбе. Дней за 5 проводится, чтоб на самом торжестве все точняком было нормально и без заморочек. Запомнил? За 5-7 дней до свадьбы. Ага. Намек? Понял. Генгештой, говоришь? Правильно. А как вагон отцепят? Вы стойте подле состава, я чуть погодя встречу лично. А если не смогу, так доверенных людей пришлю, ясно? Чего ж не ясного-то? Конец инструкции. То, как Данготар за полчаса выстроил схему, договорился с ключевыми фигурами этой схемы, это не могло не вызвать уважения. И показывало его возможности, и возможности его нынешнего хозяина. И эти возможности, в свою очередь, тоже вызывали уважение. После этого разговора все они воспрянули духом. «Хорошо», — говорил Данготар, — «уверенно, твердо, веско и спокойно». Вот чувствовалась за ним сила. А потом был полет на вертолете над таежной бескрайностью, приземление на частном аэродроме, молчаливые смуглые люди, подогнанный к вертолету грузовик. Поколебавшись малость, Карташ сделал встречающей стране царский подарок, презентовал диаспоре львиную долю оружия, оставшегося от покойных уголков и охранников прииска, справедливо рассудив, что троице такой арсенал не только не понадобится, но и будет лишь в тягость. Тащить на себе кучу стволов через полстраны и несколько границ было архинеразумно. К тому же в случае вооруженного конфликта превосходящие силы либо криминалитета, либо соответствующих госорганов, специально обученные и, как пить дать, превосходящие, покрошат победителей пугача за милую душу, и никакие пулеметы с беретами не спасут. Так что он оставил при себе лишь макары и глоки и один калаш. Да предупредил азиатов, что дареные стволы наверняка проходят по куче мокрых дел, так что светить их направо и налево не стоит. В качестве ответного дара невозмутимые азиаты, пошушукавшись, преподнесли троице пачку зеленых банкнот с ликом Бенджамина Франклина, на каждой, общим весом, по прикидкам на глаз, ну, тысячи в две, две с половиной. На мелкие расходы, надо полагать.